3. По рассказам очевидцев, взрыв произошел в 3:05 пополудни, плюс-минус полминуты. Часы на ратуше пробили 3, как обычно. А 5 минут спустя — бабах! И вот теперь, затемно возвращаясь в Дерри, Бентам Родос не мог отделаться от настойчиво возникающей в голове картины, от которой мурашки бегали по всему телу. Стрелки часов на ратуше показывают 4 минуты четвертого. Знойный безветренный день в разгаре июля. Горожане обедают в Хевен-Ленче, толпятся у Кудера в Джанкатории. Детишки катаются на качелях или вяло болтаются на турниках на спортплощадке у школы. Тучные дамы играют парами в теннис на корте. Взгляд перебегает с одной стороны сетки на другую и обратно. Вот мячик медленно катится в дальний угол, а игроки ложатся на землю, прикрывая руками уши, и выжидают. Чего же? Взрыва. Все в городе повалились на земь и ждут, когда бабах просверлит душный день, подобно удару кувалды по наковальне. Внезапно Бентона передернуло. Молоденькие продавщицы у Кудера, покупатели между торговыми рядами, посетители Хевен-Ленча, кто за столиком, кто у стойки. В 3:04 пополудни они легли на землю, вся их чертова шайка, а в 3:06 встали и преспокойно вернулись к своим делам. Все, кроме нескольких специально назначенных зевак. И Эллисона с Берингером, тут же принявшихся заливать о случайном взрыве печи, которого не было, или будто им неизвестно, кто жертва, хотя черт их дери, если это так. Думаешь, горожане знали обо всем заранее? Ты же в это не веришь? Но в глубине души он верил. Ведь если они не знали, как получилось, что пострадала одна только Рут и ее коллекция кукол? И потом, на Мейн-стрит со скоростью 110 миль в час осыпался ливень стеклянных осколков, а никому даже руку не порезало. «Ну, теперь-то связь должна наладиться», — спохватился Бент. «Тарелка уже далеко. Попробуй еще раз». Джинглс взял микрофон. «Я до сих пор не понимаю, где носит наше подкрепление. Может, где-нибудь еще неладно? Ты же знаешь, проблемы обычно сыплются сразу скопом». «Ага, словно кукольные ручки с ножками». Джинглс занялся микрофоном, а Бент в это время вырулил за очередной поворот. Мигалка и фары высветили пикап, брошенный диагонально поперек трассы. «Госпо...» Рефлексы сработали мгновенно. Водитель ударил по тормозам. Шины «Файерстоун» противно завизжали, дымясь от натуги. На миг Бенту показалось, что ничего не выйдет. Потом нос автомобиля замер буквально в 3 ярдах от пикапа. «Подай туалетную бумагу, пожалуйста», — проговорил Джинглс глухим, дрожащим голосом. Полисмены вылезли, на ходу автоматически отстегивая свои пистолеты. В летнем воздухе резко пахло сжженной резиной. «Что за черт?» — воскликнул Джинглс. И Бент подумал, он тоже почувствовал, здесь творится что-то не то. Кошмар, случившийся днем в захолустье, продолжается. Парень понял все не хуже меня. Налетел ветерок, натянутый брезент сухо зашуршал, похожий звук издают гремучие змеи, и из скрытого кузова показалось такое, что у Бента разом похолодели яйца. Что-то вроде дула гранатомета. Он уже собирался пригнуться, когда к своему замешательству разглядел базуку как следует. Это была всего лишь рифленая трубка на деревянной опоре. Ничего страшного. И все-таки полицейский перепугался. Точнее сказать, он был в ужасе. «Бент, а я видел эту машину в Хейвене, на парковке у закусочной». «Кто здесь?» — выкрикнул Родос. Никакого ответа. Он посмотрел на Джинглса. Бледный напарник с округлившимися, потемневшими глазами тоже оглянулся. Внезапно в голове пронеслось: помехи от микроволновой тарелки? А точно ли в них было дело? «Эй, если здесь кто-то есть, лучше отзовитесь!» — окликнул Бент. «Вы?» Из кузова донеслось визгливое, придурковатое хихиканье. Потом все затихло. «Боже, как мне это не нравится!» — простонал Джинглс Гэббенс. Бентон выдвинулся вперед, поднимая пушку, и в этот миг все вокруг озарилось зеленоватым свечением.